пианистка. Приблизившись к Иве, я услышала пение. Тихое, нежное, неземное. Было в нем что-то сокровенное, как будто мать пела колыбельную малышу. Я остановилась и прислушалась. Эмоции в тот момент охватили самые противоречивые, словно я делала что-то запретное, но вместе с тем безумно приятное. Что-то, чему невозможно сопротивляться. Я стояла и слушала пение. И на меня попеременно накатывали волны блаженства и стыда. Блаженство от красоты голоса и стыда за то, что подслушиваю песню, для меня не предназначенную. Этот голос, он был неземным, нереальным. Человек просто не способен издавать столь волшебные звуки, от которых все тело покрывается мурашками. Тогда я этого не осознавала, лишь позже поняла, что не различила в песне ни слова. То ли Навка пела на незнакомом мне языке, то ли... Соня замолчала, пытаясь воспроизвести в памяти очаровавший ее мотив. «То ли это было нечеловеческое наречие?» — подсказала я. Она улыбнулась и продолжила. Я была словно околдована, простояла без движения, даже не представляю, сколько. Несколько минут или, может быть, несколько часов. Уверена, я с легкостью простояла бы и несколько суток, но пение вдруг оборвалось. Навка меня заметила. «Здравствуй!» — задорно поприветствовала она меня, совсем не смутившись. «Я тебя ждала!» Покраснев, я вошла под зеленый ивовый купол. Девушка, как и в прошлый раз, сидела на камне у воды. Одета она была все в ту же белую ночнушку, ноги ее все так же скрывались в мутной воде. Мой взгляд против воли ощупал ее спину, где, по словам Яны, должно было виднеться небьющееся сердце. Но каскад влажных волос не позволял его рассмотреть. В этот раз Навка подготовилась к встрече и заранее спрятала окровавленную кожу. Волосы ее были вымыты и расчесаны, да и сама она казалась более спокойной и умиротворенной. «Меня зовут Леся!» Навка похлопала изящной рукой по камню, приглашая меня присесть. «А тебя?» Онемевшая от ужаса, я уставилась на его шершавую поверхность. Усевшись рядом, я стала бы легкой жертвой. Достаточно одного рывка, чтобы утянуть меня на дно озера. Но, отказавшись, я бы выдала себя с потрохами. Заметив мои терзания, Навка жизнерадостно рассмеялась, обнажив красивые белые зубы. «Ну же, не бойся!» Она вновь шлепнула ладонью по камню. «Обещаю, я тебя не укушу. По крайней мере, сегодня!» Игриво добавила она и вновь залилась звонким смехом. Собрав волю в кулак, я разулась, уселась рядом и уставилась на мокрый подол ее длинной ночнушки, пытаясь разглядеть, что же скрывается под тонкой тканью, ноги или хвост. Русалка передо мной или Навка? Она блеснула янтарными глазами и по-детски забила ногами по воде, подыграла мне. От этого жеста меня пробила дрожь. Ни одна я сообразила, что нужно притворяться. Отныне все наше общение проходило под этим девизом «Кто кого переиграет?».